То, что казалось серьезным, уже не серьезно. Там было все по-другому, в кино и в романах. Капают горькие детские девичьи слезы. Взрослое слово «любовь» оказалось обманом. Капают, капают, капают горькие слезы. Песню любимую тихо кассета играет. В утреннем небе сгорают последние звезды. Детство твое навсегда от тебя убегает. Девочка милая, ах, ну зачем же так рано? Взрослое слово «любовь» так тебя поманило. И не находишь теперь ты себе оправдания. Хоть виновата ты только лишь в том, что любила. Капали, капали, капали горькие слезы. Песню любимую тихо газету.